Глава вторая. Всемирная выставка. Свой первый день в Париже семейство Кристи обедало в ресторане отеля под огромной стеклянной крышей. Негромко играл маленький оркестр, официанты ловко скользили между столиками богатых клиентов, не сталкиваясь друг с другом. Арчибальд рассказывал матери и гувернантке об особенностях конструкции 300-метровой башни, сооруженной Гюставом Эйфелем. Вскоре Агате наскучили объяснения брата. Ее внимание привлек разговор за соседним столиком. Две супружеские пары обсуждали Олимпийские игры в Париже. «В этом году в Олимпиаде впервые участвуют женщины», — усмехнулся пожилой господин. «Из почти 1000 спортсменов 22 женщины». «Милые дамы, это же просто уморительно! Вы надеетесь с помощью своих чар выиграть медали?» Его супруга, одетая в блузку с высоким воротником, поджала губы. «Что за времена?» — прошипела она. «Эти дерзкие молодые девицы намерены бегать в одном белье и выставлять на показ свои лодыжки, икры и даже иногда коленки! Это неприлично!» Агата умирала от желания влезть в разговор, но ее остановил строгий взгляд мисс Жанны. Поэтому девочка положила в открытый рот крошечное заварное пирожное с кремом. А Макс, погрузившись в мечты, вообще никого не слушал. Он словно заворожённый любовался разноцветными бликами, которые отбрасывала на лица его друзей сверкающая посуда, хрустальная и серебряная. Когда гувернантка окликнула его, чтобы призвать к порядку, он испуганно подскочил. «Будь добр, Макс!» «Сядь прямо и доешь то, что лежит у тебя в тарелке», — потребовала мисс Жанна. После обеда миссис Кристи предложила перейти в гостиную и выпить чаю, но тут официант принес на подносе записку. «Плохая новость», — объявила она. «Я заказала билеты на спектакль «Спящая красавица», но, к сожалению, мест уже нет. Бедные друзья мои, сюрприз не удался». Увидев расстроенные лица, Клара попыталась подбодрить свою маленькую команду. «Может, закажем кофе, как настоящие французы?» Они переместились в гостиную, и через несколько минут к ним подошла дама в дорогом наряде с блестящими украшениями. «Вы приехали из Лондона, как и я, не так ли?» Обратилась она к Кларе. «Меня зовут Мэй, а это мой муж Чарльз Кук. Он американец. Мы здесь уже месяц». «А я вдова», — ответила леди Кристи. «Мой дорогой муж был родом из Нью-Йорка. Мы с детьми и их гувернанткой начинаем большое путешествие по Европе. Хотите выпить с нами кофе?» — предложила она. Две англичанки быстро подружились. За столиком неподалеку молодая женщина, окруженная поклонниками, беседовала с журналистом газеты «Эко де Пари». «Месье Перен, я лучшая танцовщица всех времен. Громко заявила она. Все, кто были в гостиной, повернулись в ее сторону. Мэй тихонько ввела в курс дела своих новых знакомых. «Это Маргарита Берже, Летуаль. Так называют звезд парижской гранд-опера», — шепотом объяснила она. «Мы уже дважды были на ее выступлениях. Ее знает весь Париж. В балете «Спящая красавица» она и вправду ослепительна». Восхищенная Агата подошла поближе к знаменитой балерине. Журналист в это время спрашивал приму, что она думает о своей дублёрше, молодой француженке итальянского происхождения. Маргарита, не задумываясь, заявила, что Розабелла Модести, бедняжка, не потянет эту роль. «Этой Модести никогда не стать звездой», — безжалостно отрезала прима. «Оно и неудивительно. Когда твоя фамилия означает скромность, тебе не суждено блистать, разве что тихо сидеть в уголке». Ее шутка привела поклонников в восторг, и они дружно захохотали. «Разве я не права, месье Перен?» Не унималась балерина, пристально глядя на журналиста. Поль Перен с улыбкой поднял карандаш. «Не беспокойтесь, в своей статье я даже не упомяну о Розабелле. Вы ведь поклялись больше никогда со мной не разговаривать, если я о ней напишу». Танцовщица кивнула, явно очень довольная. Расстроенная Агата процедила сквозь зубы. «Невероятно! Эта ведьма прибегает к шантажу, чтобы уничтожить соперницу!» Не желая больше слушать, она вернулась за свой столик и села рядом с братом. Арчибальд в этот момент рассказывал о планах на ближайшее время. «Пока мама и Мэй будут обследовать парижские модные магазины, мисс Жанна отведет нас на Всемирную выставку». Сноска. Всемирная выставка 1900 года проводилась в Париже с 15 апреля по 12 ноября 1900 года. За 7 месяцев выставку посетили более 50 миллионов человек. Свои экспозиции в 18 тематических отделах представили 35 стран. Особенно значительным в выставке было участие Российской империи. В этом году в Париже свои самые интересные технические достижения представляют почти все страны мира. Час спустя дети и их гувернантка вышли из кареты рядом с одним из входов на выставку. «Подождите, сейчас я заберусь на второй этаж и помашу вам оттуда!» — воскликнул Макс, стремительно взбегая по лестнице. «Это башня! 300-метровое чудище на 4 лапах!» Арчибальд догнал его и схватил за руку. Когда они вернулись, Жанна отчитала юного акробата. «Это ты, маленькое чудище, и хотя у тебя всего 2 ноги, невероятно шустрая. Больше от меня ни на шаг. Сегодня мы покатаемся на колесе обозрения. Видишь, оно вон там, вдалеке. Это самое высокое колесо в мире. Его привезли из Америки». Маленький отряд прокладывал себе дорогу под палящим солнцем через безбрежную толпу дам под зонтиками и господ в черных цилиндрах. Наконец, купив билеты, Жанна раздала их детям. Но не успела оглянуться, как Макс снова исчез. «Куда опять пропало наше сокровище?» — вскричала гувернантка, встревоженно озираясь. Толпа все густела, на Всемирной выставке было много посетителей. Их число доходило до 200 000 человек в день. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Мисс Жанну немедленно охватила паника. Она отчаянно пыталась найти Макса. Агата и Арчибальд кинулись на поиски. Агата с трудом проталкивалась через толпу, собравшуюся у подножья колеса послушать концерт. «Я его вижу! Он там!» — закричала девочка, указывая наверх. «Наверху!» Взволнованные Арчибальд и мисс Жанна задрали головы и, открыв рот, замерли, рассматривая вращающееся железное чудище. Колесо было таким высоким, 100 метров не меньше. В Лондоне они такого не видели. Наконец им удалось разглядеть Макса, который махал фуражкой в одной из кабинок. Выдохнув, команда присоединилась к нему и тоже прокатилась на колесе, сделав несколько оборотов. К несчастью, у мисс Жанны тут же начала кружиться голова, и насладиться великолепными видами Парижа ей не удалось. Обрадовавшись, что наконец спустилась на твердую землю, гувернантка предложила осмотреть и другие экспонаты. Агата высказала предложение, вертевшееся у нее в голове, уже некоторое время. «Вон там синематограф братьев Люмьер», — сказала она. «Пойдемте со мной».